Глава 18. Возвращение. Когда Бильбо пришел в себя, вокруг не было буквально ни души. Он лежал на плоской площадке Вороньего клюва, один-одинешенек. Над ним висело холодное безоблачное небо. Бильбо продрог до костей, его бил озноб, голова горела, как в огне. «Хотел бы я знать, что произошло», — сказал он себе. «Надеюсь, меня еще нельзя назвать славно павшим героем. Но, боюсь, до этого недалеко». Бильбо приподнялся и сел. Внизу, в долине, он не увидел ни единого живого гоблина. Спустя какое-то время в голове слегка прояснилось. Хоббиту показалось, что он различает вдали силуэты эльфов. Он протер глаза. Сомнений не оставалось. На равнине по-прежнему стоял лагерь. Но кто там возился у главных ворот? Кажется, гномы. Они деловито разбирали каменную стену. Однако творилось все в мертвой тишине. Не было слышно ни возгласов, ни смеха, ни песен. Скорбное молчание, казалось, повисло в воздухе. «И все же, по-моему, это победа», — с надеждой прошептал Бильбо. Голова у него раскалывалась от боли. «Никогда не думал, что победа такая унылая штука». Вдруг он заметил среди скал направлявшегося в его сторону человека. «Привет!» — крикнул Бильбо дрожащим голосом. «Что новенького?» Человек остановился, недоуменно озираясь. «Кто-то зовет меня?» Удивился он, глядя прямо на Бильбо. И тут хоббит вспомнил о кольце. «Проклятье!» — чертыхнулся про себя Бильбо. «Кольцо, оказывается, не всегда помогает. Не будь я невидимкой, давно, наверное, нежился бы в теплой кровати». «Это я, Бильбо Бэггинс, спутник Торина!» Заорал хоббит во всю глотку, поспешно стаскивая кольцо с пальца. «Как хорошо, что ты нашелся!» — сказал человек, шагнув к хоббиту. «Тебя ведь посчитали мертвым. Их столько повсюду. Но Гэндальф сказал, будто где-то здесь слыхали твой голос. Ты не ранен?» «Чем-то бабахнуло по голове и только», — сказал Бильбо. «Повезло, что на мне был шлем. Да и череп у хоббитов крепкий. Только тошнит немного, и ноги будто соломинки». «Ну шо, я отнесу тебя вниз в лагерь», — сказал человек и с легкостью поднял его на руки. Человек шагал быстро и уверенно. Вскоре Бильбо сидел уже у палатки в Дейли, а рядом стоял Гэндальф с рукой на перевязи. Даже волшебника ранило. Правда, и во всем войске, целых и невредимых, можно было пересчитать по пальцам. Увидев Бильбо, Гэндальф обрадовался. «Бэггинс!» — воскликнул он. «Живой! Рад, что ты выбрался из этой кровавой каши. Я уж начал сомневаться, не изменила ли тебе удача. Ужасная битва. Чуть было все мы не погибли. Впрочем, после поговорим. Идем, тебя ждут». Волшебник посуровил и шагнул в палатку, поманив за собой хоббита. «Привет, Торин. Я привел его», — сказал Гэндальф, выталкивая вперед Бильбо. В палатке лежал Торин Оукеншильд, весь израненный. Тут же на полу валялись исковерканные помятые доспехи и зазубренный боевой топор. Торин с трудом поднял голову. «Прощай, мастер, отмычка», — вымолвил он. «Я отправляюсь в страну молчания, где вместе с моими предками буду терпеливо ждать, пока здесь на земле все обновится и переменится. Там, куда я ухожу, не нужно золото, серебро. Я оставляю его вам и хочу расстаться с тобой по-хорошему. Беру назад все свои гневные и несправедливые слова. Прости мне и мои поступки. Бильбо, охваченный печалью, опустился на одно колено. «Прощай, подгорный король», — произнес он. «Слишком горьким оказалось это последнее приключение. Даже горы золота не могут оправдать нашей потери. И все же я горд, что разделял с тобой опасность и смертельный риск. Это самая большая плата, какую мог заслужить скромный Бэггинс». «Нет», — возразил Торин, — «в тебе намного больше хорошего, чем ты думаешь. Мужество и мудрость соединяются в твоем сердце. Если бы гномы, как и вы, хоббиты, ценили вкусную еду, веселье и песни больше, чем золото, мир стал бы намного светлее и радостнее. Но радостен он или печален, светел или мрачен, я должен покинуть его. Прощай». Бильбо молчал. Он сел у входа в палатку, завернулся в одеяло и, поверьте ли, горько заплакал. От долгих слез глаза его покраснели, и голос охрип. Не скоро оттаяла добрая душа хоббита. Не сразу смог он успокоиться. «Какая удача!» — раздумывал он, «что я очнулся, когда за мной пришли. А Торин лучше бы не уходил в страну молчания. Но раз уж так случилось, хорошо, что мы расстаемся с ним по-доброму. И дурак же ты, Бильбо Бэггинс! Надо же было тебе затевать эту ерунду с камнем! Все равно не удалось купить ни мира, ни спокойствия. Да и что я мог сделать? Как сумел бы остановить битву? А как битва закончилась, Бильбо узнал позже. Впрочем, это не прибавило ему ни сил, ни радости. Очень уж он устал от наполненного приключениями путешествия. Ему так хотелось поскорее вернуться домой, что даже кости зудели. Однако возвращение откладывалось, и у нас есть время рассказать о том, что происходило после того, как Бильбо жахнули камнем по голове. Орлы давно проведали, что гоблины собирают войско. От острова Орлиного Глаза не ускользало даже малейшее движение в горах. Вот почему орлы огромной стаей собрались в туманных горах под началом своего повелителя. А когда до них донесся шум битвы, ветер в мгновение ока перенес их в долину. Именно орлы одних гоблинов согнали со склонов горы прямо на острия пик и мечи их врагов, а других просто скинули в пропасть. Вскоре одинокая гора была очищена от гоблинов. Эльфы и люди могли теперь беспрепятственно спуститься в долину и прийти на помощь гномам. Но даже вместе с орлами их было намного меньше, чем гоблинов, и в самую отчаянную минуту появился Беорн. Никому неведомо, как он прознал о битве. Пришел он один в обличье медведя и в ярости показался врагам великанам. Рев его напоминал грохот барабанного боя, и гул пушечной пальбы. Он расшвыривал врагов, будто пушинки, топтал и крошил гоблинов, словно соломинки. Он напал на них с тыла и разметал кольцо окружения, как ураганный ветер тучи. Гномы держали оборону у невысокого округлого холма. Эорн пробился к ним, поднял пронзенного копьями Торина и вынес его с поля боя. Но он быстро вратился назад и снова оказался в гуще сражения. Ничто и никто не мог ему противостоять. Бессильно было против него любое оружие. Он раскидал в разные стороны телохранителей Болга, а его самого растоптал. Страх и отчаяние охватили гоблинов, и они кинулись в рассыпную. И тогда воспрянувшие духом люди, эльфы и гномы, бросились преодолевать бегущего врага. Тех, кого настигали, они безжалостно убивали. Других загнали в ледяную воду бурной реки. Третьих — в болото у реки Лесной. Мало кому из гоблинов удалось добраться до леса. Но и тут их настигали и приканчивали лесные эльфы. Жалкие остатки гоблинского воинства сгинули в непроходимых дебрях черного леса. В сложенных из сражений и песнях говорилось, что в тот день погибло 3/4 гоблинов, а в горах на долгие годы воцарился покой. К тому часу, когда Бильбо вернулся в лагерь, победа была полной, но многие еще продолжали погоню за врагом, потому кроме раненых здесь почти никого не оставалось. «А где орлы?» — спросил хоббит у Гэндальфа вечером, блаженствуя под ворохом теплых одеял. — Одни охотятся за гоблинами, — ответил волшебник, — а другие пожелали возвратиться в свои гнезда и улетели с первыми лучами солнца. Дейн одарил их золотом и поклялся в вечной дружбе. — Жаль. — То есть я хотел сказать, жалко, что не удалось еще разок взглянуть на них. — сонно пробормотал Бильбо. — Может быть, увижу их на обратном пути. Я скоро, меня отпустят домой. — Когда пожелаешь, — проговорил волшебник. Но прошло еще несколько дней, прежде чем Бильбо отправился в обратный путь. Он еще побывал на похоронах Торина. Короля, как и положено, погребли глубоко под горой, и Барт положил ему на грудь Аркенстоун.